Всадники, распугивая зевак, подъехали к компактной группе лавзийцев во главе с лордом Бригартом, окружили и дружно нацелили на них пики. Декер, Трейд, Бранд, Рима, Карум и прочие, даже Сабин, схватились за мечи. Смешно, но, по мнению Гора, один только Декер при желании мог бы разметать половину гвардейцев, поскольку, придя с последнего поединка, доспехи не снял и оставался в тяжелой кирасе, с пластинчатой защитой для рук, ног и плечей. А доказывать абсолютное превосходство закованного в сталь воина над воинами, облаченными в камзолы, вряд ли кому-то нужно. Но что толку? Конечно же, Декер не посмеет, пожалуй, из всех лиц на площади поднять оружие на гвардейцев, не опасаясь уголовного закона, могли только лорд Бригард, префект, да те несколько десятков шатильенов, которые в качестве владельцев школы или в качестве зрителей присутствовали на турнире. Но Бригард с префектом не смели, а остальным до происходящего не было никакого дела, один лишь зрительский интерес. Помахивая пистолетом, обнаглевший Хавьер удовлетворенно кивнул. «Есть древние привилегии», — сказал он, — «по которым лицо королевской фамилии имеет право оспорить результаты виналий». Что молчит префект? «Ну же, сударь, подтвердите». От ярости префект аж побелел. «Такая привилегия есть», — дрожащим голосом негромко сказал он, что, впрочем, в абсолютной тишине, накрывшей площадь ристалищ, прозвучало вполне отчетливо. «Однако, сударь, смею напомнить вам, что оспорить Авиналии означает лишь возможность бросить вызов объявленному победителю и провести с ним еще один смертельный поединок, выживший в котором станет новым чемпионом турнира. У вас есть еще один боец в легком весе, милорд, это я, сударь». И Хавьер поклонился. В первый раз с момента утихомирившего толпу выстрела префект улыбнулся. «Вы рискуете, сударь, ибо лавзеец хорош», — тут он кивнул на Гора, — «а потому я смею напомнить вам еще об одном условии. Имеющийся у нас победитель в легком весе, а именно лавзийская школа лорда Бригарта, по итогам последнего боя получает приз в размере 500 солидов. 200 – их собственная ставка, сделанная на финальный бой, 200 – ваша ставка, сделанная на него же, и 100 – приз города Бранвины, выставленный мной для финалиста». Префект перевел дух и продолжал. «Согласно древним правилам Авиналий, ставка на бой-реванш должна быть в два раза больше ставки на бой, результаты которого оспариваются. Но имеются ли у вас подобные деньги, сударь? Вы готовы показать мне здесь и сейчас, в присутствии наблюдающих за турниром тысяч людей, 1000 солидов золотом?» Последние три слова он произнес медленно и чеканя слог. 1000 золотом, вот это да! Осторожно и глухо площадь снова зашумела. Немыслимые суммы, немыслимые. Призы этого турнира, ей-богу, превышали ставки как минимум трех последних авиналий. Гвардейцы припустили оружие, лавзейцы оживились. «Действительно», — засуетился Бригард, — «действительно, сударь, мой боец и так чемпион, и вам придется очень расстараться, чтобы заставить меня рискнуть титулом победителя. Ха, нет денег, нет чести, сударь, вы так говорили, а у вас есть такая сумма, у вас есть?» И он рассмеялся. «Зря». Хавьер вышел вперед, подойдя к самому краю ристалища и горделиво задрав подбородок, ничуть не наклоняясь, оскорбительно и небрежно, прямо с высоты своего роста и с высоты помоста, делавшего его еще более высоким, он бросил перед судьями одну маленькую вещицу, глухо стукнувшую о доски стола. «Этой ставки достаточно?» — надменно спросил лорд Консидорий. Все потрясенно зашевелились. Бригард сдавленно кивнул, а Гардиан, вздрогнув от удивления, взглянул на предмет. На парчевой скатерти судейского стола лежал простой кинжал, отделанный без изысков и украшений. Стукнувшись о поверхность, лезвие выскочило из ножен почти наполовину и торчало теперь, играя холодными переливами света на гладкой желтой поверхности. Ножны были кожаными, очень старыми и совершенно простыми. Однако само оружие, и лезвие, и рукоять с короткой перекладиной гарды были вылиты из цельного куска металла. Металлом этим был лишит. Голова Гора, и без того весившая почти тонну, налилась тяжестью еще больше и тихо поплыла. «Снова драться? Да еще с бессмертным психом Шатильеном? О, нет! Принято!» — сказал префект. «Принято!» — проблеял Бригард. «Завтра в полдень», — определил время Хавьер и указал на Гора, стоявшего рядом с опущенной головой. «Только я и он. Но есть одно но, господа. Кинжал из Ишида стоит дороже, чем 1000 солидов. Господи, весь ваш паршивый город стоит меньше моей ставки, но я оцениваю его всего в 1500 солидов. Имеется ли у милорда Бригарта сумма, чтобы компенсировать мне разницу?» Префект оживился. 500 солидов, развел он руками. У него, возможно, нет такой суммы, а поскольку поединок проводится исключительно по вашей инициативе, то вы должны или выставить ставку, оцениваемую сторонами ровно в 1000 солидов, или договориться с милордом об иной компенсации. Хавьер внимательно посмотрел на Бригарта и стоящих вокруг него лавзийских рабов. В качестве компенсации разницы я готов взять любого из его рабов, кроме, разумеется, самого завтрашнего бойца. Годится? Бригард поперхнулся. И вы, сударь, готовы оценить одного моего раба в 500 солидов? Вы сумасшедший. Хавьер пожал плечами. Так вы, сударь, согласны или нет? Конечно. Бригард всплеснул руками, посмотрев на противника как на умалишенного, а затем весело взглянув на префекта. Тот молча покрутил пальцем у виска. «Ладно», — сказал префект, — «мне уже надоел этот фарс. Если стороны не возражают, то я, как представитель префектуры Бранвина, предлагаю лорду Хавьеру выбрать любого раба, который будет выставлен в качестве компенсации стоимости кинжала, кроме самого гора фехтовальщика. Назначаю поединок на завтра ровно на полдень». Он махнул рукой. «Выбирайте, сударь, не затягивайте». Глаза Хавьера сузились. На какое-то мгновение он внезапно стал похож на того самого хищного коршуна Сапсона, который красовался у него на гербе. «Я выбираю ее», — резко воскликнул он, и показал на Лисию, вместе с другими наложницами, скромно сидевшую за спиной своего господина. Гор вздрогнул. Трейд молча прикрыл глаза. Бранд тихо выругался. Хавьер же дружески обнял полумертвого Гордиана за плечо и вместе с ним по лесенке спустился вниз. «Ты ведь понял меня, братец?» – прошептал он ему тихо-тихо, так, чтобы не слышал никто из стоящих рядом. «Завтра, во время боя, ты ляжешь, иначе сразу же после драки получишь свою сучку по частям. Ты понял?» Совершенно лишенный сил, Гор тупо кивнул. «Тогда до завтра». Лорд Хавьер взлетел на лошади, схватив ошарашенную исходом дня девушку за волосы, подтянул к себе, грубо перебросил поперек седла и умчался прочь. Глава 32. Бремя чемпиона. Оружие гора починили к вечеру. Старый таргетарий Вардрик Аймен лично принес его в комнату и в новенькой кожаной портупее повесил Гордиану на стул. Тот вяло взглянул на рапиру, прошелся бессмысленным взором по горде и ножнам, тихо поблагодарил мастера и прикрыл глаза. Мыслей не было, голова оставалась пуста, как церковный колокол. Внутри, как колокольный язык, звенела одна только боль. Разум вернулся к нему вместе с рассветом. Воспаленные от бессонной ночи глаза, лишь немного успокоенные короткой предутренней дремой, открылись с трудом. Томимой тревогой и злостью на собственное бессилие, Гор лежал на кровати, упершись бессмысленным взглядом в потолок. За окном щебетали городские птицы, радуясь возвращению теплого летнего солнца. Мир вращался и жил установленным порядком. Но Гордиан знал, каждая секунда этого чудесного утра приближает его к выбору: собственная смерть или смерть его женщины. Его женщины. Морщины на лбу мучительно напряглись. Иногда, обозревая мысленно бесчисленные минуты своей долгой, насыщенной жизни, он задавался вопросом: кто для него эта девушка? Зачем она ему? Несчастная ничтожная рабыня из захолустного мира. Для него, для демиурга и технобога, седанского палача Творца 13 мирья, властелина планеты и усмирителя целых рас, никто, если подумать. Логика и опыт подсказывали единственный выход – наплевать на нее, сосредоточиться на поединке, прикончить завтра поганого лорда самым жестоким из доступных способов, и жить дальше, сбежать, вернуться домой, забыть ее. Но почему же так пусто в сердце? Почему мучительное, тягостное чувство раздирает его внутри как будто кислотой? Лисия, Лисия, как только веки опустились, прекрасное лицо этой совершенно обычной девицы возникло перед ним как наяву. Эти ямочки на щеках, этот живой и веселый смех. Можно ли променять все это всего лишь на собственную жизнь? Гор стиснул кулаки, он просто не мог так поступить. Тем временем отпущенные ему на выбор часы стремительно истекали. Нужно было решаться. Последний раз поглядев в потолок, Гордиан мрачно кивнул. Он избегал гибели 361 год и, видит Иешуа, избегнет ее сейчас. Отель еще спал. Гор быстро встал, оделся, прицепил на пояс оружие. Он прошел в комнату консидориев, где лежали запасные доспехи и дуэльные принадлежности. Сбил печать, вошел, нацепил кирасу, укутался в плащ, скрывая железный нагрудник от посторонних взоров. В большую картонную коробку положил глухой шлем для поединков тяжеловесов и разборный металлический арбалет с двумя дугами. Нацарапал записку Трейту, Тот отвечал в том числе и за сохранность комнаты, с извинением за вскрытую без разрешения дверь и с небольшой просьбой. Записка гласила: «Мастер Трейд, прошу простить меня, что обращаюсь с просьбой, бросающей тень на вашу репутацию, но другого выхода у меня нет. Дело касается Лиси, лорда Хавьера и, возможно, исхода нашего сегодняшнего боя. Пожалуйста, сообщите Бригарту, что я подъеду к кристаллищу позже, к самому поединку, поскольку должен отработать несколько финтов. Извините за дверь в оружейную и пожелайте удачи. Клянусь, буду вовремя. Гор-фехтовальщик». Затем Гор разбудил Никия, передал ему свернутый листок для Трейда, дал короткие указания и вышел из отеля. Спустя 40 минут пешего хода он был в узком переулке, который один из его товарищей консидориев показал ему вчера. На углу серой глыбой возвышался мрачный, но величественный особняк, отель лорда Хавьера де Катрюшина. Гор заочно ненавидел человека, который лишил его власти над 13 мирами, сорвал Хепсет и отправил на планету Каверну в тело ничтожного раба. Однако, похоже, его ненависть должна быть разделена на две части, и большая из них достанется вовсе не неизвестному врагу в нуль корпорации, а поганому рабовладельцу в мире Невона. Хавьер, это имя, еще вчера днем не вызывавшее почти никаких эмоций, теперь звучало для Гордиана как плевок в лицо. Гор спрятался в небольшом сквере под сенью деревьев и стал ждать. Прошел примерно час. Город оживился, по улицам засновали прохожие, количество которых постепенно превращалось в поток, устремленный, главным образом, в сторону ратуши, где всего через 3 часа Гор должен сражаться с Хавьером и принять грудью его смертельный удар. До начала самих игр с красочным представлением, розыгрышами и раздачей шутливых призов оставался всего час. Гор ждал. Вскоре ворота парадного входа открылись, и великолепная шестерка антийских скакунов вывезла золоченую повозку лорда Хавьера, увенчанную алыми лентами, свидетельствующими об участии ее обладателя в призовых поединках. Сам лорд выглядывал настороженной мордой в раскрытое окно, и Гор пожалел, что не имеет с собой мушкета. Зарядить картечью в проклятую физиономию было бы немыслимым наслаждением, однако Гордиан понимал, что подобное непродуманное развлечение – это дань эмоциям и кратчайший путь к мучительной казни. Требовалось набраться терпения. За повозкой проследовал эскорт из 2 десятка шательенов охранения, нескольких товарищей и спутников лорда Консидория. Вслед за всадниками из парадных ворот вышла толпа пеших сервов и свободных прихлебателей, размещавшихся в отеле, и резвым шагом потопала в том же направлении. Да, в последний незапланированный день Авинали весь город жил только одним – боем-реваншем. Гор знал, что примерно в это же время из его собственного отеля должны были выйти консидори лавзийской школы, сам Бригард, почти на такой же повозке, как и у Хавьера, конный эскорт из приближенных рабов и призовых бойцов, включая самого Гордиана. Прочие сервы должны были топать к цирку пешим ходом. Судя по тому, что к Хавьеровскому отелю еще не явился наряд лавзийских гобеларов, а то и сам Трейд собственной персоной, старый Дацион все же выполнил просьбу Гордиана, изложенную в записке, и наврал своему лорду. Это значит, у Гора есть еще как минимум 2 часа, чтобы исполнить задуманное и явиться на ристалище. Пара часов. Он подождал еще пару минут, пока последний из покинувших отель пешеходов не скрылся за поворотом. Быстро перешел через улицу, обогнул дом и подошел прямо к парадному. Под квадратной аркой размещались 2-створчатые ворота для конного выезда, а слева от них – обычная дубовая дверь, прошитая железными полосами. Все было заперто. Гор постучал. Спустя некоторое время, в течение которого сердце бывшего демиурга гулко билось о ребра, так как момент был опасный, он стоял на улице, открытый взглядом любого прохожего, с той стороны двери раздался недовольный голос, вопрошавший, какого дьявола к ним принесло в отель. Гор что-то пробурчал про забытую корзину и плащ, старательно изображая одного из только что отправившихся к ратуше постояльцев. Тяжелый засов со скрежетом сдвинулся, и дубовая дверь приоткрылась, закрепленная цепочкой за скобу. В приоткрытую щель дверного проема просунулось щербатое лицо недовольного служки. Не ожидая далее, Гор с силой надавил плечом на дубовый массив и вырвал цепь вместе с защелкой. Опешивший служка не ожидал такого поворота, и Гордиан, не раздумывая ни секунды, всадил ему кинжал левой рукой под кадык. Тихо побулькивая, несчастный сполз на пол. Чемпион вошел, оглянулся, прикрыл дверь и обтер лезвие. Все произошло быстро и настолько бесшумно, насколько вообще можно бесшумно и быстро вырвать металлическую скобу из дубовой доски. Как только началось дело, сердце сразу успокоилось и работало с надежной размеренностью механического насоса. Это было нормально. Не хватало еще заботиться о внутренних переживаниях, мрачно усмехнулся Гордиен. Работы сегодня и так будет вдоволь. Привычной кровавой работы консидория. Экс-демиург нахлобучил на голову шлем, надел тяжелые латные перчатки, отбросил ненужную картонную коробку и двумя движениями собрал арбалет. Спокойным, но скорым шагом он прошел расположенный за дверью холл, коридор и поднялся по лестнице на третий этаж. Планировка всех отелей традиционна, здесь, на самом высоком этаже, с самым лучшим видом, и в наиболее роскошных апартаментах должен был размещаться сам Хавьер, а также его наложницы и приближенные сервы. Согласно примитивной логике, Лисия, вероятно, тоже должна находиться именно здесь, в господской части. Она ведь наложница, постельная девка, не в подвал же ее сажать к рабам-штрафникам и не в комнаты к кухаркам. А вместе с Лисией, возможно, найдется и другая цель, побивший Рима средневеска Триц, подколотый, но весьма подвижный. Гор не знал, конечно, сколько именно людей может оставить Хавьер для охраны отеля. Одного-двух человек, лорд Бригард, например, не оставлял никого, хватало и служек. Но все же за Лисией следовало кому-то присматривать, и Гор не видел, чтобы чернокожий катариц вышел из отеля вместе с эскортом лорда Хавьера. А значит, если Гор доберется до Лисии, его встретит как минимум один противник. Черный катариц, консидорий, мечник и тоже чемпион. Говорили, что этот негр даже спит с мечом, настолько любит холодное оружие и презирает порох. Если это так, то гора наверняка ожидает любимая чернокожим скиевона, а не пистоль под подушкой. В этом случае Гор не сомневался, в кирасе и латных перчатках он изрубит бездоспешного противника врагу за пару секунд. Если нет, то Гор просто умрет, получив заряд картечи и не дожидаясь, пока другой поганец в поясе Шатильена не зарежет его на ристалище сегодня днем. Сам Гордиен не мог использовать при налете огнестрельное оружие, поскольку звук выстрела наверняка насторожил бы всю округу. В его арбалете имелось два лука и, соответственно, два болта. Перезаряжать оружие долго, поэтому в решающие минуты у него будет возможность сделать только два выстрела. Гор искренне надеялся, что этого хватит. Он отворил дверь. Апартаменты Хавьера начинались с обширного общего зала, где на широких диванах тот сиживал с друзьями и приближенными по вечерам, и сейчас были пусты. Гор двигался короткими шажками, приставляя ногу к ноге и уткнувшись взглядом в мушку арбалета, а точнее, в заменявшую ее стальную рогатку прицела. Он тихо прошел через весь зал, стараясь ступать по пышному ковру, в котором утопали его ботинки, и не издавать ни звука. Приоткрыв следующую дверь, Гордиен увидел катарца, сидевшего в глубоком кресле с перевязанной левой рукой. Помимо чернокожего консидория в комнате было еще два охранника без лад, но вооруженных. Один стоял с задумчивым взглядом у окна, теребя рукоять меча, висевшего на боку. Второй полулежал в соседнем с катарцем кресле, играя коротким кавалерийским мушкетом. Фигурка Лиси, прикрученной веревками к стулу в углу комнаты, казалась настолько маленькой по сравнению с могучей мебелью и тремя мощными мужскими тушами, что в первое мгновение Гордиен просто ее не заметил, скользнув бездумным взглядом по хрупкому телу со впившимися в нежную плоть пеньковыми веревками. Осознание пришло с толчком запоздалой мысли. «Она здесь!» — возопило его сознание. Дело оставалось за малым. Первым среагировал, разумеется, чернокожий, все-таки он был профессионалом-консидорием. Цепанув взглядом арбалет в руке вошедшего, мечник резко откинулся назад и перевернулся вместе с креслом, как бы прикрывая им свой зад. Шум падающего тела вывел из себя на мгновение оцепеневших охранников. Как в замедленной съемке, сидящий в другом кресле вояка начал поднимать свой мушкет, но тут же рухнул, получив в лоб тяжелый арбалетный болт из первого лука Гордиена. «Есть!» — отметил про себя Гор. Однако в этот момент второй стражник стремительно протаранил его всем корпусом, буквально впечатав в стену. Метнувшись к Гору почти одновременно с первым и страстно желая увернуться от следующего выстрела, он не упустил свой шанс. Расстояние было слишком маленьким, а нападение быстрым. В результате Гор не успел развернуть свое оружие, и второй болт ушел в потолок. Тяжеленный гобелар тут же принялся давить ребра Гордиена, но понял, что сражается с металлом кирасы и попытался провести болевой прием на руку. Глупец. Даже не пытаясь извернуться и заломать более тяжелого противника, Гор изо всех сил ударил его по черепу рукой в латной перчатке. Перчатка состояла из множества пластинок, нашитых на кожу и заходящих одна на другую. На каждой такой пластинке имелся острый шип, превращающий рукавицу из элемента доспеха в жестокий кастет. Шипы возились в кожу, однако дистанция была мала и удар вышел слабый, на коротке. Тогда Демиург, продолжая давить кулаком, с силой провел кистью вниз, сдирая с головы противника эпителия и мясо. Один из шипов скользнул сквозь бровь, и шар глаза хлюпнул под жестокой рукой лавзейца. Заверещав, как подстреленный поросенок, Габилар дико дернулся, выгнулся дугой, оттолкнулся от гора и стремительно выскользнул из захвата. Вместо глаза у него на лице зияло красное болотце. Только этого и ожидая, Гордиан прыгнул вперед и немедленно нанес врагу мощнейший хук в подбородок одной бронированной перчаткой, и тут же в висок, другой, круша в пыль челюсть, зубы и височную кость. Вследствие полного отсутствия кулачной подготовки не увернуться, не защититься от страшных ударов несчастный не смог и мешком повалился на пол, заливая красивый ворсистый ковер тягучими сгустками крови. Кончено. В это мгновение перекатившийся через кресло катарец быстро поднялся. Его глаза хищно сверлили Гордиана, а в руке вертелся меч. Как и ожидал Гор, это была призовая Скиевона с мощным односторонним клинком, то самое оружие, с которым негр обычно сражался на ристалище, то самое оружие, с которым тот сделал Рима, этого чудовищного лавзейца, от одного вида которого у гора бежали мурашки. Тело первого охранника лежало рядом, и катарец при желании мог вполне дотянуться до ружья за то время, пока Гордиан возился со вторым габиларом, но не стал, предпочтя любимый клинок пороховому пугачу, с которым и не умел толком обращаться. Гор надеялся именно на такую реакцию мечника при выборе оружия, однако не ожидал, что окажется против него с пустыми руками. Бастард висел за спиной, а на поясе был закреплен кинжал, но Гор понимал, что как только он дернется, чтобы достать оружие, катарец немедленно атакует. Вся надежда оставалась на доспех. Плюнув на все, Гор обозначил движение к врагу. Негр тут же сделал резкий выпад и ткнул Гордиана прямо в грудь, но лишь скользнул по железу и порвал скрывавший кирасу плащ. Только этого и ожидая, Демиург схватился за клинок левой рукой в латной перчатке и резко выгнул лезвие Скиевоны вниз на излом, а правой сжал противнику горло. Сломать каленое лезвие таким способом было, конечно, невозможно, но катарец, вынужденный спасать клинок, задрал руку вверх, прекращая атаку. Следующим движением он выдернул меч из захвата, попутно сорвав с перчатки несколько пластин. Руку гора сильно засаднила, перчатка спасла пальцы и кисть, но еще один захват за клинок сделать ей уже было невозможно. Не обращая внимания на боль, он сдавил правой рукой горло черного поединщика. Порыв лавзийца был так силен, что, казалось, под пальцами захрустел кадык, но враг только отбросил палаш, схватился за перчатку двумя руками, царапая кожу о шипы, и вывернулся из захвата. Переводя дыхание, противники застыли друг напротив друга на расстоянии пары метров. Их взгляды пылали. Оба теперь были безоружны. Катарец держался за поврежденной перчаткой кадык, с ладоней капала кровь. Гор задыхался в глухом шлеме и левая рука в ошметках бронированной рукавицы сильно соднила. В следующее мгновение противники бросились друг на друга. Гор прыгнул открыто, вынимая меч на ходу, но чернокожий лишь сымитировал бросок. Уклонившись от столкновения с панцирным консидорием, он метнулся правее, кувыркнулся, что было сложновато с его больной рукой, и с ловкостью циркового гимнаста подхватил с пола свой меч. Прежде чем Гордиан обернулся, ворочая телом в тяжелой кирасе, черный взмахнул клинком и с размаху ударил по правой руке, выбивая тяжелый полутораручник. «О, дьявол!» — выдохнул Гор. Бастард со звоном отлетел в сторону, а онемевшая от удара кисть бессильно повисла. «Умри!» — заорал катарец, нанося своим палашом удары по прикрытому металлом боку и плечу Гордиана. «Сдохни, тварь!» Лавзиец пошатнулся. Кираса выдержала, однако положение стало критическим. Если позволить черному еще несколько мгновений безнаказанно лупить мечом, лезвие найдет свою щель. И тогда, уже задыхаясь от тяжести кирасы и жаркого шлема, Гор просто протаранил своего противника, как бронебойный снаряд крепостной вал. Ускорение, помноженное на вес доспеха и отчаяние бывшего демиурга, сделало столкновение сокрушающим. Гор буквально впечатал катарца в стену, как за несколько секунд до этого его самого вбил в штукатурку охранник с мечом. Однако результат был иным. Гор находился в доспехе, разогнался с большего расстояния и столкнулся с катарцем с гораздо большей силой. Металл у кирасы врезался в кости и плоть, со стен посыпалась пыль. Удар пришелся к тому же на больную руку, и чернокожий громко застонал, однако не выпустил своего оружия. Через мгновение оба противника, как два потерявших равновесие бегемота, оказались на полу. Гор навалился, стараясь сломать выпуклым обводом кирасы грудь своего врага и вырвать из его окровавленных рук эфес злосчастной скиевоны, но тщетно. Силы уже оставляли обоих консидориев. Гор был физически мельче и слабее негра, но серьезная рана у того уравнивала шансы. Тогда, не в силах вырвать рукоять единственного оружия, Гор зафиксировал руку врага, прижав ее к полу и принялся с размеренным упорством долбить козырьком своего шлема в лицо черного консидория. Негр закричал, после четвертого или пятого удара тело нового чемпиона в среднем весе судорожно дернулось и затихло. Легкий чемпион Гор вырвал из омертвевших рук мечи, не желая удостоверяться в своей победе иным способом, вонзил лезвие в солнечное сплетение, пригвоздив живучего фехтовальщика к полу его же оружием. Тело даже не дернулось, значит, труп. Сдернув окровавленный шлем, Гор вытер дрожащими руками красные брызги с физиономии и посмотрел на врага. Палаш монотонно покачивался в середине его распластанного тела, а вместо лица был ужас из обнаженных костей и рваной плоти. Гор посмотрел на шлем. Надо же, козырек ни капли не пострадал, ни капли. Учитывая способ, которым только что было совершено убийство, выражение «ни капли» звучало как-то нехорошо. А, к черту, подумал Гордиан и поднялся на ноги. Легкое головокружение мешало двигаться, но он развернулся и взглянул наконец на Лисию. Затем на часы от момента, когда он вошел в комнату, прошла всего пара минут. Шум они подняли изрядный, но до того, как кто-нибудь из прочих постояльцев сюда ворвется, еще есть время. Отбросив шлем, который более невозможно было использовать из-за мерзкой кровавой слизи, залепившей забрало, он подошел к девушке, вытащил кляп и срезал путы. Лисия упала в его объятия, тихо всхлипывая от только что увиденной кровавой бойни. Да уж, это не развлекательное видео. На шее девушки, прикрывая хомут, был намотан шелковый шарф, который в Бранвине носили многие наложницы. Гор снял красивую тряпку, спрятал шелк в карман, затем погладил Лисию по спине и зашептал, успокаивая. Тихо, тише, тише, тише, соберись, нужно уходить. Вероятно, это были не те слова, которые следует говорить только что спасенной любимой девушке, однако Гордиан нужных слов не знал. К тому же счет шел уже на секунды, и из здания следовало выбираться. К его удивлению, Лисия кивнула и быстро вытерла остатки слез. Все-таки она была рабыней, а значит, хорошо владела собой и умела сдерживать эмоции. Гор еще раз приобнял бедняжку и повлек к выходу. На ходу он подхватил валявшийся на полу укороченный мушкет и проверил оружие. К сожалению, в ствол была вогнана пуля, а не картечь. В данной ситуации картечь была бы предпочтительней. Хранить тишину уже не было смысла, на Авиналии должны были уйти почти все, но наверняка в доме осталось несколько человек. Все эти люди явно подняты на ноги шумом с верхнего этажа, так что тихо выскользнуть не получится. Что же, подумал Гор, тогда выйду с шумом. Они пробежали через общий зал и оказались в коридоре. По лестнице навстречу уже поднимались три человека, судя по виду, привратники и служки, не более того. У одного, впрочем, в руках был мушкет, обычный, а не обрезанный, как у гора. Лестница была узкой, люди шли один за другим и остановились как вкопанные, увидев окровавленное лицо консидория и растрепанную девушку со следами веревок на плечах и запястьях. Промедление в этой ситуации было подобно смерти. Резко и довольно грубо сбив девушку наземь, Гор поднял свой мушкет и выпалил вниз с расстояния в 10 ступенек. Пуля прошила первого вооруженного слугу, пройдя тело на вылет, и зацепила второго, который с поросячьим визгом рухнул на пол и попытался уползти с места стычки на четвереньках. Потом дернулся и затих. Человек с ружьем, напротив, осел довольно медленно, глядя изумленными глазами на своего убийцу. Гор резко оттолкнул первого ногой, ускоряя его падение, и пнул сапогом под зад второго, чтобы освободить проход. Отбросил в сторону мушкет, широким движением выхватил из-за спины полутораручник, не переставая, впрочем, все это время сокращать расстояние до врага, шагая по ступенькам в прежнем спокойном темпе. Увидев устрашающее холодное оружие, третий несчастный, стоявший все это время как вкопанный и с раскрытым от шока ртом, попытался немедленно ретироваться, развернувшись, чтобы прыгнуть через ступени вниз. Взмахнув огромным, для метательного оружия бастардом, С разделявшего их короткого расстояния Гордиан метнул тяжелый меч через голову как молот. Промахнуться на такой дистанции было невозможно, и горе-прислужник с раскроенным черепом, гулко перекатываясь, слетел по лестнице. Гор подобрал свой меч, быстро обтер его от крови и, подхватив под руку Лисию, вышел через парадную дверь. Через час они были в отеле. Здание пустовало, так же как и у Хавьера. В отеле Бригарта оставалась лишь незначительная прислуга, охраны не было вовсе. Вместе с Лисией Гор прошел мимо открывшего им дверь провелика Чаруха и в ответ на его вопросы только помотал головой. Они поднялись в комнату Гордиана и, отбросив пояс с оружием, Консидорий прикрыл дверь и задвинул массивный засов. Как только они оказались одни, девушка сникла и ее тело стало содрогаться от конвульсивных рыданий. Обняв несчастную, Гордиан почувствовал, что та вся дрожит как будто бы в лихорадке. Еще бы, ночь у нее была трудной, да и утро выдалось не из легких. Но главный вопрос заключался в другом. Каким будет их день, ведь ошейники по-прежнему украшают их шеи. Гор знал одно. Лисия официально как объект залога принадлежала Хавьеру и, как только кровавый налет на его отель будет обнаружен, ей и Гордиану придет конец. Время летело с умопомрачительной быстротой. Часы, проведенные в Лавзийской библиотеке, оказались потрачены не зря. Гор теперь был прекрасно осведомлен о свойствах и даже особенностях производства этих электронных чудовищ. В некотором смысле он был экспертом. Он знал, например, что после поломки ошейника, сигнал перестает поступать в соответствующую службу храма, в котором ошейник произведенный зарегистрирован. Однако сигнал может перестать поступать не только в случае снятия хомута, но и по множеству других естественных причин. Например, в ситуации, если носитель попадает в жерло горящего вулкана или в топку кузнечного цеха, или, что еще проще, ему отрывает голову пороховым взрывом, или же он падает с большой высоты на скалы, или тонет в океане, и труп опускается на значительную, недоступную радиоволнам глубину. Но даже если при этом каким-то нелепым образом раб остается жить, его убивает скрытый заряд в ошейнике, который срабатывает перед отключением. Означало это две вещи. Первое. Отключенный или уничтоженный ошейник – это мертвый раб, без вариантов. И второе. Учитывая статистику несчастных случаев, а также то, что население одного только Ишвинского континента королевства Баринаса приближается по численности к 260 миллионов человек, ошейники должны отключаться часто, практически, каждый день. Так что в храме вряд ли среагируют на задуманные им действия слишком оперативно. Но даже если некто в храме, обнаруживший отключение ошейников Гордиана и Лиси, по необъяснимой причине в тот же миг озаботится их обнаружением и попытается подать сигнал об этом властям города, этому некто потребуется слишком много времени. Ведь современной системой связи оборудованы только храмы, а до ближайшего почти 20-30 километров. В Бранвине так же как в большинстве других городов, храма Хипри нет, ибо храмы Ишвина строят только за пределами городов. Обычные человеческие учреждения королевства не соединены даже башенным костровым семафором, не говоря уже о таких фантастических средствах связи, как телеграф или телефон. Единственный способ передачи информации здесь – курьер или голубиная почта, паспорта и фотографии также не применяются. Значит, все, что беглецу и беглянке необходимо сделать после снятия ошейника – это быстро убраться из этого города в другой и укрыться там. В принципе, план реален. Оставив девушку в спальне, Гордиан прошел в зал и достал из шкафа припасенные вещи. Как и большинство принадлежащих богатым шательенам зданий, отель Бригарта, по счастью, был освещен электричеством, что весьма порадовало гора еще 4 дня назад в день их приезда. Но даже если бы это было не так, в городе имелось несколько заведений, где он смог бы спокойно получить доступ к проводке. Та же ратуша, например, или расположенные в центре города элитные бани-термы. Гор включил свет, взял в левую руку резиновый шланг, разрезал его на две неровные части и, внимательно следя за линией шва, стал осторожно разрезать более короткую половину по внутреннему ободу на всю длину. После этого Гор нажал на выключатель, и свет в комнате погас. Тяжелым лезвием своего метательного кинжала, не жалея заточки, он вскрыл слой штукатурки, скрывавший коммуникации, протянувшиеся от выключателя к потолочной люстре, и одним ударом отсек обесточенные концы. Затем вытянул два кабеля из стены метра на 2-3. Пожалуй, такой длины ему хватит. Концы проводов он очистил от изолирующего покрытия на несколько сантиметров. Потом прикрутил один очищенный конец к шнуру своего хомута и стал тщательно просовывать разрезанный шланг, создавая изоляцию вдоль окружности ошейника. Хомут прилегал к шее очень плотно, и засовывать за него толстую резину шланга оказалось непросто, но Гор справился. Второй зачищенный конец провода он просто скрутил более плотным узлом, чтобы увеличить площадь контакта с хомутом, и крепко зажал, заизолированную часть, в левой руке. Далее он поставил под выключателем стул, сел, приложил узел свободного кабеля к бляшке ошейника и включил свет. Блеснула яркая вспышка, сопровождаемая треском. Ошейник заискрил, мигнул красным индикатором и погас, издав на прощание тонкий биик, после чего наступила тишина. Гор был готов ко всему. К тому, что ошейник спалит к чертям его нервную систему, к тому, что он вообще не прореагирует на разряд, к тому, что его тело прошьет электрическим ударом и остановится сердце. Но ничего подобного не произошло, просто погас индикатор ошейника и запахло паленой проводкой. Выключив свет, Гор снова обесточил концы, достал инструмент и приступил к снятию ошейника. Прошлый опыт, приобретенный в лесу под лавзийским поместьем, рождал кошмарное воспоминание. Он очень опасался, что запасное питание ошейника сработает снова и по его нервам ударит парализующая волна боли. Но хомут был мертв, по-настоящему мертв, и, помучив кусачками тонкий шнур, Гордиан услышал волшебную музыку, с легким шуршанием металл стал поддаваться. Еще немного в нетерпении покрутив сам шнурок, Гор отпустил его и схватился кусачками за главную часть ошейника, металлическую пластину, в которой скрывался энергетический блок и процессор этой адской машинки. Корпус пластины был очень крепким, однако после нескольких зацепов и захватов поддался и начал отходить от шнура. С невыразимым наслаждением Гор почувствовал, как пластина отрывается от ошейника. Не в силах сдерживаться и действовать спокойно, он стал тогда просто кромсать пластину короткими сжатиями кусачек, отрывая от ненавистной техники куски и ошметки. В конце концов на шее остался только сам тонкий шнурок ошейника, а его основная часть, мозг и питание, валялись под ногами по частям.